Глава 63. Где-то близ побережья Сеуты, Средиземное море. Посмотрев на Кейт и двоих ученых, Дэвид перечитал шифр Мартина. Прав ли он? Да, Дэвид ничуть в этом не сомневался. Но начнет он не с первой части, уж больно она фантастическая, чтобы поверил даже он сам. «Ты не хочешь вымыть руки?» — взмолилась Кейт. «Это не великая хартия вольностей», — Дэвид опустил страницу. «Для меня великая. И она может содержать ключ к поиску средства против чумы». В этот момент Дэвиду пришло в голову, что она мила, как никогда. Кейт сидела в белом клубном кресле в шикарном салоне верхней палубы. Двое других ученых сидели рядом на смежной кушетке. На кофейном столике перед ними стояли три белые фарфоровые чашки, наполненные красно-коричневым чаем. Вся эта сцена выглядела гротескной, будто посиделки после сытной трапезы в пентхаузе в Дубае. Вернув страницу, Дэвид вернулся на камбус и намылил руки, продолжая думать о шифре. Да, он прав. Снизу из машинного отделения время от времени доносился стук и ляск. Шоу и Камау почти закончили работу. А что потом? Дэвиду предстояло продумать следующий шаг. У его решения будет критическая роль, и он чувствовал лежащее на плечах бремя. Стоит ему ошибиться, и он сыграет на руку тому, кто убил Мартина и вывел из строя судно. Вейл вернулся в салон. «Ребят, вы взаправду не знаете, что все это значит? Вы не водите меня за нос?» «Нет». Ученые скептически посмотрели на него, и Дэвид не удержался от улыбки. «Вы хотите сказать, что навалились на шифр всем своим ученым миром, но понадобился ваш недостойный слуга, студент-недоучка, не дотянувший до степени доктора философии, чтобы распутать эту головоломку?» «Я не знала. В самом деле доктора философии по европейской истории, в колумбийском. А почему ты бросил учебу?» — поинтересовалась Кейт. Скептицизм ее явно пошел на убыль. По состоянию здоровья. В сентябре 2001 года. Вообще-то, оказаться погребенным под зданием после террористической атаки и год провести на физической реабилитации — не слишком типичное состояние здоровья. Но Дэвид не знал, как еще это описать. Тот день перевернул всю его жизнь, его карьеру. Он тотчас же отказался от академической жизни, но так и не отрекся от своей любви к истории. «А, верно», — тихонько проронила Кейт. «Я же говорил тебе, что люблю историю». Дэвид не был уверен, что она припомнит слова, давным-давно сказанные им в Джакарте. «Да, говорил», — все еще мрачно произнесла Кейт. Вейл помедлил секундочку, чтобы собраться с мыслями. Его гипотеза сводилась к тому, что шифр представляет собой схематическое представление об истории человечества, ее главных поворотных точках. Но начнет он с того, в чем совершенно уверен. Первым делом о главном. Пи-е вовсе не пи, помноженное на е, и вообще не имеет отношения к математике. Это этническая группа. На него смотрели с полнейшим непониманием. Пи-е означает «протоиндоевропейцы». Они якобы были одной из важнейших древних групп в мировой истории. «Прото», — начала Кейт, — ни разу о них не слышала. «Я тоже», — подхватил доктор Чанг. «И я таких не знаю», — поддержал их доктор Янус. «Они не очень хорошо известны. Ирония в том, что они являются прародителями практически каждого жителя современной Европы, Ближнего Востока и Индии. Фактически говоря, половина мирового народа населения являются прямыми потомками протоиндоевропейской группы». «Откуда вы знаете?» — подался вперед Янус. «Генофонд». Дэвид остановил его поднятой ладонью. «У нас, историков, есть другой инструмент, ничуть не менее важный, чем генофонд. Он передается из поколения в поколение. Мы можем отмечать в нем изменения с ходом времени и отслеживать его распространение по миру, его изменения в разных местах». Ни один из троих ученых не попытался даже высказать догадку. «Язык», — пояснил Дэвид. «Мы знаем, что почти каждый обитатель Европы, Ближнего Востока и Индии говорит на языке, произошедшем от общего исконного языка, протоиндоевропейского. на котором говорила единственная группа протоиндоевропейцы около 8000 лет назад. Мы полагаем, что эти люди жили либо в Анатолии, либо в евразийских степях, нынешней Турции или юго-восточной России. Занимательно, пробормотал Янус, поглядывая в окно. Дэвид, это интересно, но я никак не возьму в толк. При чем здесь чума? Деликатно заметила Кейт. Янус глянул на Дэвида, потом на Кейт. Согласен, но лично я бы предпочел услышать об этом побольше. Дэвид одарил Кейт взглядом, красноречиво гласившим, «Ну, хотя бы кто-то здесь меня ценит». «У меня два вопроса», — продолжал Янус. «Первый. Откуда вы знаете, что сказанное соответствует истине?» «Нет, мы даже не догадывались о Пие до 1783 года, когда британского судью по имени Уильям Джонс откомандировали в Индию. Джонс был блестящим ученым и лингвистом, знал греческий и латынь, и принялся изучать санскрит, главным образом, чтобы познакомиться с исконными индийскими законами, многие из которых были написаны на санскрите. Джонс сделал замечательное открытие. Санскрит и древние западные языки оказались смутно похожими. Это было совершенно неожиданно. Продолжая сравнивать санскрит, греческий и латынь, Джонс сообразил, что все они происходят от одного древнего языка. Это три языка, разделенные тысячами миль и тысячами лет развития, и все же они развелись от общего корня, который мы теперь зовем протоиндоевропейским языком. Джонс был настоящим ученым и принялся раскапывать эту загадку вглубь. Открытие его шокировало. Другие языки тоже оказались протоиндоевропейскими. И не только мертвые, но и все крупные коренные языки на просторах от Индии до Великобритании – латынь, древнегреческий, древнескандинавский, готский — все они произошли от протоиндоевропейского языка. Список современных языков весьма обширен. Все германские языки, включая норвежский, шведский, датский, немецкий, английский... Янус поднял руку и негромко проговорил. «Вы не будете столь любезны, чтобы уделить нам еще минуточку? Я бы хотел услышать побольше о Пие. Вы сказали, от него произошли и другие языки?» «О, да, уйма! Все романские языки, итальянский, французский, португальский, испанский, посмотрим, все славянские языки, русский, сербский, польский, ну что еще, балканские языки, конечно, греческие, греки были потомками Пия, санскрит, как я упомянул, хинди, фарси, пушту, а еще была уйма вымерших языков Пия, хетский, тахарский, готский. Говоря по правде, ученые, работая ретроспективно, смогли даже реконструировать протоиндоевропейский язык. И это фактически является фундаментом всего, что нам известно об этих предках. У них были слова, обозначающие лошадь, колесо, земледелие, животноводство, снежные пики гор и небесного бога. Дэвид помолчал, не зная, что еще добавить. В общем, мы знаем, что Пие были крайне высокоразвиты для своего времени. То, что они обладали лошадьми, колесами, орудиями и сельским хозяйством, делало их влиятельной силой в регионе. И их потомки завоевали мировое господство от Европы до Индии. Как я уже сказал, сегодня примерно половина планеты говорит на протоиндоевропейских языках. Во многих смыслах они являют собой утерянную цивилизацию. Дэвид снова остановился, потом посмотрел на Януса. «Вы сказали, у вас два вопроса?» Янус пребывал в глубоких раздумьях. Через секунду он понял, что все в комнате его ждут. «Ах, да, я хотел бы знать, где они сейчас?» «Вот это настоящая загадка. Мы даже толком не знаем, где искать. Все, что нам о них известно, основано на реконструкции языка и мифах, а именно мифологии, которую они передали потомкам вместе со своим языком. Таков инструментарий историка. Язык, предание и артефакты. В данном случае артефактов не так уж много, только их язык и мифы». «Мифы?» — переспросил Янус. «Здесь мы опять-таки реконструируем прошлое, исходя из общих для всех культур мифов. В ряде случаев один и тот же рассказ появляется с незначительными изменениями. Само собой, имена меняются, но структура повествования та же самая. Одним из них является вера, что было два прародителя человечества — братья, в некоторых случаях двойняшки или даже близнецы. Для индусов это Ману и Ему. У германцев есть предание о Маннусе и Имере. Эти мифы со временем были вплетены в историю. Для римлян это Рем и Ромул, для иудеев Каин и Авель. Другой общий миф о Великом потопе появляется в том или ином виде в каждой культуре Пия. Но самое ошеломительное, что самый общий миф об эпическом сражении, которое кончается гибелью змея, обычно в виде какого-нибудь дракона. Похоже, у доктора Грея были какие-то догадки по поводу того, кем являлись Пия. Чанг приподнял листок. Что это означает? Пие равно Иммару, вопросительный знак. Я не знаком с Иммару. Дэвид поглядел на Кейт. Сказать им? Та не колебалась. Иммару — это группа монахов в тибетских горах, скорее всего, прекратившая свое существование. После инцидента в Китае, где Дэвид едва не погиб, они спасли нас. Чанг поморщился, и Вейл подумал, что он скажет что-нибудь, например, попросит прощения, но Кейт продолжала. «Я говорила с несколькими монахами. Самый юный Мило ухаживал за нами, а старый монах Тянь показал мне древний артефакт — гобелен. Он верил, что это исторический документ, передававшийся из поколения в поколение на протяжении многих тысячелетий. На нем изображены четыре потопа. Первым был огненный потоп. Полагаю, речь шла о катастрофическом извержении Тоба, произошедшем 70 тысяч лет назад и изменившем человеческий вид. Гобелен показывал, как Бог спасает умирающую группу людей. Бог дал им свою кровь. Полагаю, это изображение являлось аллегорией, символизирующей генную терапию, которую Атлант провел этим умирающим людям. Этот ген, ген Атлантиды, помог крохотной группке людей пережить последовавшую вулканическую зиму. Доктор Чанг энергично закивал. Это соответствует предположению Иммари, что ген Атлантиды был введен 70 тысяч лет назад, и что он вызвал изменения в мозговых связях. Катаклизм, поставивший человеческий род в сторону от прочих гоминидов. Тянь также сказал мне, что на самом деле Иммари — это группа раскольников из числа Иммару, фракция монахов, отделившаяся тысячи лет назад. Иммари надоели аллегории и миф, они хотели искать ответы в науке и археологии, — сообщила Кейт. «Может и так, но никаких комментариев я дать не могу», — поведал доктор Чанг. «Я не поднимался по служебной лестнице достаточно высоко, чтобы узнать настоящую историю Иммари. Ее надежно стерегли и присвоили ей собственный мифологический статус. Доктор Грей должен был знать историю. Он являлся членом совета, одним из трех верховных руководителей. Вы думаете, именно поэтому он включил пометку об Иммару и Пие? Они имеют какое-то отношение к чуме?» Кейт поразмыслила над вопросом. «Я знаю, что Мартин что-то искал. Он сказал мне, я думал, они здесь, в Южной Испании, но я заблуждался. Может, он пытался проследить историю Иммару и протоиндоевропейцев, чтобы найти предмет? Может, он у них...» Тут ей в голову пришла другая мысль. «У Иммару есть кое-что. Ковчег. Второй потоп, изображенный на гобелене, изображал наводнение. В нем Бог возвращается и велит людям смириться и двигаться вглубь суши, но многие отказались, проигнорировав предупреждение. Однако Иммару блюли веру. Они вняли предупреждению и отнесли большой ковчег в горы». «Что было внутри?» — спросил Дэвид. «Я не знаю». «И не спросила?» Тянь не знал. «Ну, как он выглядел?» «Большой простой ящик, который они несли на шестах». «А что было на остальной части гобелена?» Дэвид надеялся, что это прольет немного света на шифр Мартина. Первые два изображения подтвердили догадку Вейла. Он приблизился к тому, чтобы разгадать сообщение. Третьим потопом был кровавый, глобальный апокалипсис. Четвертым — потоп света, наше спасение. Тянь сказал, что эти события еще не произошли. «Ты думаешь, чума и есть?» «Кровавый потоп?» — спросил Дэвид. «Полагаю, да». «Ты говорила Мартину о гобелене?» «Да». Дэвид кивнул. Гобелен — это хронология. Она ведет летопись главных поворотных пунктов в человеческой истории. Я считаю, что шифр тоже летопись, временная шкала, которую Мартин создавал, чтобы расшифровать гобелен и выявить специфические события прошлого, события, играющие ключевую роль в поисках лекарства от чумы. «Любопытно», — пробормотала Кейт. «Браво!» — похвалил Янус. «Поддерживаю», — подхватил Чанг. Дэвид откинулся на спинку кресла. Именно такова была цель Мартина. Теперь он в этом не сомневался. Неразгаданной осталась другая тайна. Кто убил его и почему? Это сделал кто-то из людей на судне. Не один ли из ученых ради исследований Мартина? Топот по тонкому ковру прервал его раздумья, и, обернувшись, Дэвид увидел Шоу, влетевшего в комнату. «Мы готовы. Надо принять решение». Он окинул комнату взглядом, впервые обратив внимание на присутствующих. «Что за чертовщина? Долбаная чайная церемония? Мы обсуждаем записи Мартина». Кейт указала на листок на кофейном столике. Шоу схватил его. Бросившись следом, Дэвид выхватил листок из рук Шоу. «Не надо, ты его испачкаешь», и положил страничку обратно на столик. Выражение лица Кейт говорило: «Трудно вести дела с варварами, не так ли?» «Вы что, издеваетесь?» — вспылил Шоу. «Мы посреди...» Дэвид медленно повернул голову к нему, готовясь к схватке. Но тут его внимание привлекло призрачное мерцание на горизонте. Мгновение он вглядывался, потом встал и подошел к окну. «Да, огни в ночи. Судно, даже два, и идут прямым курсом сюда».